Иудифь, глава 4. Сыны Израиля, жившие в Иудее, услышав обо всем, что сделал с народами Алаферн, военачальник ассирийского царя Навуходоносора, и как разграбил он все святилища их и отдал их на уничтожение, очень испугались его и трепетали за Иерусалим и храм Господа Бога своего, потому что недавно возвратились они из плена. Недавно весь народ иудейский собрался, и освящены от осквернения сосуды, жертвенник и дом Господень. Они послали во все пределы Самарии и Конии, и Ветерона, и Вельмена, и Иерихона, и в Хову, и Эсору, и в равнину Салимскую. Заняли все вершины высоких гор, оградили стенами находящиеся на них селения и отложили запасы хлеба на случай войны, так как нивы их недавно были сжаты. А великий священник Иоаким, бывший в те дни в Иерусалиме, написал жителям Ветелуи и Ветамесфема, лежащего против Ездрелона, на передней стороне равнины, близкой к Дафаиму, чтобы они заняли восходы в Нагорную страну, потому что через них был вход в Иудею, и легко было им воспрепятствовать приходящим, так как тесен был проход даже для двух человек. Сыны Израиля поступили так, как велел им великий священник Иоаким и старейшины всего народа израильского, пребывавшие в Иерусалиме. И с великим усердием возопили к Богу все мужи Израиля, и смирили души свои с великим усердием. Они, и жены их, и дети их, и скот их, и всякий пришлец, и наемник, и купленные за серебро наложили вретище на чресла свои. И всякий муж израильский, и всякая жена, и дети, и жители Иерусалима пали пред храмом, посыпали пеплом свои головы, разослали пред Господом свои вретища, облекли жертвенник во вретище и прилежно, единодушно взывали к Богу Израилеву, чтобы он на радость язычникам не предал детей их на расхищение, жен их в добычу, городов наследие их на разорение, святынь их на сквернение и поругание. И Господь услышал голос их и презрел на скорбь их. И во всей Иудее и Иерусалиме народ много дней постился пред святилищем Господа Вседержителя. А Иоаким, великий священник, и все предстоящие пред Господом священники, служители его, припоясав вретищем чресла свои, приносили непрестанные всесожжения, обеты и доброхотные дары народа. На кидарах их был пепел, и они от всей силы взывали к Господу, чтобы он посетил милостью весь дом Израиля.